«Я вижу, вы познакомились с моим питомцем, герцогом Бекингемом. Идемте, юный лорд, уже поздно, и вы, наверное, слишком долго задерживали графиню своими разговорами. Я рассказывал ей про то, как мой отец собирался убить узурпатора». «Ну-ну». «Уверена, что миледи было крайне интересно узнать об этом». Леди Маргарита улыбнулась Кейт холодной улыбкой. «Еще бы не интересно. Графиня спрашивала о восстании моего отца», — сообщил мальчик. «В самом деле». Опекунша герцога переглянулась с человеком ее сопровождавшим. «Что ж, миледи, благодарю, что развлекли этого юного щеголя. Боюсь, он иногда дает волю языку и рассуждает о делах, которые выше его понимания». При этих ее словах юный герцог скорчил недовольную гримасу. «Идемте», — сказала ему леди Маргарита. «Пора помолиться и в кровать». «Доброго вам вечера, леди Хантингдон. Если этот молодой человек снова побеспокоит вас, постарайтесь выбрать для беседы какую-нибудь более подходящую тему». Кейт истолковала это как предупреждение. Как ни кстати, что леди Маргарита застала ее за разговором на столь скользкую тему с юным Бекингемом. Уильяму лучше не знать об этом разговоре. Он наверняка придет в бешенство. Тем более, что муж вообще строго-настрого запретил ей выходить из покоев. С другой стороны, она ведь не сказала ничего такого, что хоть отдаленно напоминало бы измену. Всего лишь задала несколько вопросов, которые можно объяснить элементарным любопытством. Мальчик первым упомянул своего отца, да и говорил по большей части именно он. Так что вменить ей в вину абсолютно нечего. Вернувшись тем вечером, Уильям, к удивлению Кейт, привел с собой незнакомку, явно даму высокого положения. Это была стройная женщина средних лет с бледным, странно знакомым лицом, еще сохранившим следы выдающейся красоты. На ней были отороченное мехом темное платье из мягкой шерсти и новомодная накидка с капюшоном. Незнакомка внимательно разглядывала Кейт и, казалось, явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Я привел к тебе гостью», — тихо сказал Уильям. «Эту даму зовут госпожа Катерина Отт. Она твоя родная мать». Кейт в полном недоумении и смятении смотрела на женщину, и самые разные чувства переполняли ее грудь. Теперь она поняла, откуда ей было знакомо лицо посетительницы. Оно напоминало ее собственное. «Но как?» Она запнулась. «Моя дорогая, я решила разыскать вас», — пояснила гостья. «Пока был жив ваш отец, я знала, что вы ни в чем не нуждаетесь, и это радовало мое сердце, потому что я не могла играть никакой роли в вашей жизни. Мой муж ради наших сыновей простил меня за то, что случилось, и не хотел, чтобы ему об этом напоминали. Он потребовал, чтобы все осталось в прошлом. Я сначала сопротивлялась, но моя непокорность дорого мне обошлась. И вы же знаете, что у женщины в таких вещах выбора нет». Кейт кивнула, непроизвольно бросив взгляд в сторону Уильяма. Он стоял, бесстрастно взирая на них. Она удивилась, что муж вообще допустил эту встречу. Кейт поняла, что у ее матери была нелегкая жизнь, что та, видимо, долгие годы расплачивалась за совершенный грех. Это было видно по лицу Катерины Отт. Многочисленные переживания оставили на нем морщины. «Я знала о вашем замужестве», — — продолжала Катерина Отт. «Мы живем в Хартфордшире, но у моего супруга и его семьи есть связи при дворе, поэтому мы в курсе большинства событий. И Джеймс был настолько мил, что сообщил мне о вашем браке с милордом Хантингдоном. Я была так рада за вас. Прекрасный выбор». Она осторожно улыбнулась Уильяму. «Потом я узнала, что Ричард был убит при Босворте. Вы не должны думать, миледи, что я не любила вашего отца. Я никогда не говорила ему о своих чувствах, потому что понимала. Он не отвечает мне взаимностью. Ричард так и не узнал о моей любви». Голос ее замер на этой грустной ноте. Кейт не сомневалась, что так оно и было, ибо прекрасно помнила слова отца о том, что он и госпожа Отт не любили друг друга. «Прошу вас, садитесь», — пригласила Кейт. Катерина Отт беспокойно улыбнулась и села на табуретку у огня. «Узнав о смерти вашего отца, я забеспокоилась о вас, боялась, что без его протекции жизнь станет для вас трудной. А когда Джеймс сказал, что мы поедем в Лондон на коронацию, я решила, что должна вас увидеть, если получится. Подумала, что муж наверняка будет здесь, как слуга короля, и понадеялась, что вы приедете вместе с ним. И вот как только мы обосновались в Лондоне, Джеймс снял комнаты на Флит-стрит. Я по секрету от него послала письмо вашему супругу во дворец, прося о встрече. И он согласился, да благословит его за это Бог». Уильям покраснел и неловко пробормотал что-то вроде того, что он, мол, был рад услужить и не видит в этом никакого вреда. «Моя дорогая, — сказала Катерина Отт, — если я смогу сделать для вас что-нибудь, что в моих скромных силах, я готова. Понимаю, теперь уже слишком поздно, и я никогда не смогу стать для вас настоящей матерью, но, по крайней мере, я бы хотела быть вашим другом. И позвольте заверить, что до тех пор, пока я жива, я всегда буду счастлива помогать вам». С этими словами гостья поднялась и распростерла объятия. С криком «Счастье!» Кейт бросилась к ней. Это было похоже на возвращение домой. Вскоре Уильям отправился на ужин к королю, а мать с дочерью проговорили много часов.